Хаем, давай начнем с твоей жопы, хочу послушать, как ты будешь кричать, говорю, щипая ее груди пальцами. Да, при таких разницах в размерах это, однако, минус. Как скажете, хозяин, начал активнее двигать бедрами фея, и я почувствовал, как кончик головки члена начал проникать в тугое очко феи. Больное. Головка погружалась в зад феи очень медленно, почти 7 часов, за которые женщина кончила десяток раз точно. Мне это надоело и, под истошный вопль феи, я, взявшись за ее ноги, стал натягивать ее тело на свой член. Благодаря магии самой феи, чарам суккубуса и магии дриад я мог вообще не париться о последствиях своих действий, поэтому уже через 5 минут женщина была полностью натянута на мой член. На деформацию тела я даже не стал обращать внимания, так как она была очевидна, а просто взял ее рукой и стал использовать как мастурбатор или резиновую куклу, полностью вынимая и погружая член в анальный проход под громогласный крик феи. Да, в таком состоянии она действительно походила на живую игрушку. Подобное развлечение не могло длиться долго, и через 2 часа фея потеряла сознание, а я кончил в рот подбежавшей красноватой дриады. Также, пока фея приходила в себя, я активно трахал дриаду, давая фее отдохнуть. Очередной раз кончив в киску дриады, убедился, что фея пришла в себя, и направился снова к ней, по дороге уменьшаясь. Когда я подошел к фее, лежащей у дерева, уже был ее роста. Так будет интереснее лишить ее девственности. Видя мои трансформации, фея была в шоке, но радостно распахнула ноги в ожидании члена. Хмыкнув, устроился между ног женщины, погружая член в жадно хлюпающее влагалище, загоняя сразу до упора в матку. Как лопнула плева феи, и была ли она вообще, я, если честно, не заметил, слишком легко вошел член, хотя я точно знаю, что женщина девственница и ни разу не спала ни с кем. Ну, бывает всякое, главное, что лоно узкое и двигаться в нем вполне приятно. Сразу с началом движений я начал играться с немаленькой, при таком размере, грудью феи. Однако, а груди у нее были мягче, чем у людей, и еще полные молока, чем я не преминул воспользоваться. На вкус молоко очень даже ничего, немного с привкусом меда. Сколько я пробыл на поляне по общему времени, не знаю, но если верить внутренним ощущениям и съеденному запасу еды из кольца, то не меньше пары недель. После этого, оседлав рыжую кентавру и забрав кристалл, оставил затраханных женщин других раз отдыхать. Мы же направились в поселение кентавров реализовывать мой безумный план. И не говорите, что это нехорошо и неправильно, и так знаю, но мне все равно на это. А похоть и жажда развлечения требуют поступить именно так. Отойдя от поляны за деревья на пару сотен метров, когда она уже полностью скрылась из виду, я достал из кольца маховик времени. Да, естественно, я собираюсь им воспользоваться. Ну а как вы хотели? С учетом течки, сейчас идти в поселение кентавров немного поздновато. Самые аппетитные суки уже явно затраханы чуть больше, чем полностью, а все остальные просто устали. И, естественно, меня такой расклад дел не устраивает. Поэтому, надев цепочку маховика себе и кентаври на шею, стал поворачивать часы так, чтобы мы с ней оказались за час до моего зова. Как раз доскачем до места, где я их ждал. Прибыли мы как раз вовремя, и две молодые кобылки, весело переговариваясь и тяжело дыша, медленно брели в нашу сторону. И я не смог удержаться и не трахнуть этих двух кобылок. Ухмыляясь, увеличиваюсь и подхожу к блондинке спереди, накрывая нас всех куполом от кристалла. Надо в этот раз их человеческие влагалища разработать. На протесты и уверения о невозможности подобного секса, я плевал, как и в прошлые разы, а рыжая кентавра только снисходительно улыбалась, поглаживая свой округлившийся живот. Кстати, как я понял, у кентавров срок беременности почти на 4 месяца дольше людей, а течка у них с определенного возраста только раз в 3 года. А сейчас удачно совпало, что у всех совершеннолетних кобыл в стаде течка. Оставив двух затраханных до беспамятства кентаврих на полянке под присмотром клона, направился дальше в их поселение. В самом поселении меня встретили, мягко скажем, не дружелюбно, а очень даже враждебно. Мало того, что человек, так еще и самец и вдобавок ко всему верхом на кентавре, из ануса которой до сих пор по чуть-чуть стекает сперма. Да, и встретили нас еще до поселения. Ну что же, на мирное решение дел я и не рассчитывал, а воевать не вижу смысла, поэтому просто на максимум активирую уже давно вложенные во всех кентаврах закладки, А благодаря воле магии замка они развертывались и укоренились в разумах в разы быстрее, чем обычно. Так что уже через полминуты возмущений, кентавры притихли и отошли в сторону, пропуская меня на свою территорию. В само поселение кентавров, где были их дома, я не стал идти. Да мне было и не надо, я направился на поляну возле поселения, которая была специально создана для различных ритуалов и подобных игрищ. Поляна была действительно большая, почти с поля для квиддича, а может и больше за счет того, что она была круглой. Освещена она была вбитыми в землю вокруг нее металлическими чашами для огня. Также в центре в форме круга были вбиты толстые шесты, с подвешенными на них чашами с огнем, а с одного шеста к другому шли магические светящиеся лианы. Да, освещение было не очень ярким, но вполне достаточным, чтобы все видеть. Мужчины уже ее покинули и толпились вокруг за деревьями, а все женщины старше 18 лет с течкой уже были там, а вся молодежь осталась в поселении под присмотром беременных кентаврих. Осмотревшись, заметил, что кентаврихи на поляне располагаются по возрасту кругами, от самых молодых и девственных кобыл до пожилых. И сделано это так, чтобы мужики, доходя до центра, уже были усталыми и не сношали пожилых кобылиц, ну или сношали, но не так резво, как в начале. Почему пожилые принимают участие в таком случае? Ну, течка же, а раз течешь, то должна быть тут. Течка кентаврих не прекращается от возраста. Кстати, я думал, что стадо кентавров будет поменьше, но если верить моей сенсорике, на поляне около 300 кентаврих, к этому стоит добавить тех, кто остался в поселении мужиков, и табун получается очень немаленький. Мы их особо не замечаем, так как их часть леса, по сути, находится в складке реальности, и без их разрешения туда не попасть. Широко ухмыляясь, хлопаю по задницам двум молодым кобылицам и создаю десяток клонов. Да, это будет долго, но я опробую каждую кентавру на этой поляне. Увеличившись еще вдвое, поднес член к текущей киске девушки, и под ее жалобный крик загнал его сразу на всю длину, разрывая ее плеву. Немного пообвыкнув в ее узеньком лоне, стал двигать бедрами, сношая кентавру. Во внешнем круге задерживаться не стал, трахнув только одну кентавру, и сразу двинулся в центр. Молодые и девственницы меня пока интересовали мало, сейчас мне хочется опытных кукол. И я не прогадал, после возрастных рядов перед самыми пожилыми суками оказалась прослойка из самых аппетитных и желанных кукол. Кентаврихи возрастом от 30 до 50 с самыми пышными фигурами и рожающие уже не первый раз. Проходя мимо одной такой милфы, не смог устоять и, задрав ее хвост, приставил член к конскому анусу и грубо стал его пропихивать. Буквально сразу же раздался плач и крик женщины из-за растягивания ее девственного ануса. Не став останавливаться, начинаю постепенно набирать привычный темп фрикций. Я думал, тут куклы будут опытные и разработанные на полную, о чем я и высказался вслух, а рядом стоящие женщины, ждущие своей очереди теперь с опаской, объяснили мне, что я не совсем прав. То, что они опытные, бесспорно, но это касается только влагалища, ну и немного рта, но анус рвут только тем кобылам, которых делают племенными шлюхами. Отлично, значит, мне надо будет сегодня порвать зад всем кобылам на поле, так как теперь вы все мои шлюхи. Улыбаясь, отвечаю кентавре, загоняя член еще глубже в анус ее подруги. На этом мое движение в центре закончилось. Ну а что там меня ждет, пожилые кентавры? Ну и зачем, если тут именно те, что мне в принципе интересны? Примечание к части. Я опять в больнице. В этот раз ковид. Когда прода не знаю. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг. Наконец отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ryad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ryad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Глава 35. Призраки и активация чар. Черновик. У кентавров на поляне под куполом я провел, наверное, несколько месяцев. И то, что у кобыл течка давно прошла, не останавливало меня и не спасало их от моего члена. Каждая совершеннолетняя кентавра, от самых молодых и неопытных 20-леток до самых пожилых, которым уже давно такие развлечения надоели, радостно и охотно отпускала своему телу, пока оно мне не надоедало. Не осталось ни одной не то что девственной кентавры, не осталось ни одной не беременной от меня в обоих их матках. И да, даже те, что были беременны, когда я пришел, обзавелись вторым ребенком в человеческой части тела. Кстати, как я выяснил опытным путем, сделал небольшой барьер на кентавру, ускорив там время до рождения. Из обеих маток рождаются кентавры, и неважно от кого они зачаты, от человека, кентавра или зверя. Когда я шел от леса к замку, собираясь провести последний эксперимент перед тем, как активировать все, что тут наворотил, осознал, что сильно соскучился по своим девушкам. Причем по всем и примерно одинаково. Но сначала дело, а потом можно будет провести с ними множество времени, сводить их на свидание или просто хорошенько оттрахать. Поэтому сейчас мой путь лежит на второй этаж, в туалет Плаксы Миртл. Зачем мне туда? Ну, как минимум проверю, открывал ли кто тайную комнату в ближайшие пару лет, а проверяется такое элементарно. Ну и я же говорил про эксперименты, говорил. До туалета я добрался быстро, а с учетом маховика, я еще даже не ушел с полян в центре леса, хоть кристалл уже и установил. Пока проверял механизмы двери, Миртл за мной тихо наблюдала и не мешала. Проверить механизмы на активацию оказалось плевым делом, было видно, что его уже много лет никто не использовал. Ну, даже если Джинни и получила дневник, то за один день сюда добраться точно не успела. Ну и не мудрено, дневнику все же нужно время, чтобы начать влиять на человека. Как только закончил с этим вопросом, обернулся к призраку девушки и отдал приказ подлететь ко мне. Хм, закладки, благодаря управляющим линиям, ложатся на призраков не хуже, чем на обычных людей. Ну что же, я еще с прошлого курса хотел более подробно познакомиться с местными призраками и изучал всю доступную информацию по их вопросу. Ну зацепила меня эта тема, да и любопытным показалось то, что они более плотные, чем должны быть, и даже иногда чувствуют прикосновение или вкус. Сейчас я изучал взглядом зависшую передо мной девушку-призрака с пустым взглядом куклы. Мои закладки немного сломали ее матрицы сознания. Да, без косяков не могло обойтись. Но посмотрим, что у нее там в структуре ментала, может смогу восстановить. Кстати, Миртл отличается тут от книжного варианта и отдаленно напоминает фильмовый. Возраст становления ее призраком был 18 лет, девушку на пятом курсе оставили на второй год, а призраком она стала на седьмом. Как я помню, актрисе, которая ее играла в фильме, было что-то около 40, если я не ошибаюсь. Здесь же она выглядела моложе, чем актриса, но старше обычных школьниц. Худое телосложение, высокий рост, средней ширины плечи, тонкие руки и ноги, небольшая попа и грудь второго размера с торчащими сосками, округлое лицо с широким подбородком, большим ртом с полными губами, большим носом и карими глазами, скулы и другие лицевые кости при мимике были четко видны. Волосы коричневые с хвостами по бокам головы и длиной по грудь. Одета призрак была в стандартную форму Хогвартса и, если не ошибаюсь, слизеринского образца. Ну и финальный штрих – круглые очки велосипеды, как у каноничного Гарри. Но внешность ее меня пока особо не волнует, есть и другие вопросы. С призраками и всем таким я еще не работал, но уже уяснил, что призраки в этом мире и в каноне – два разных вида существ. Местные призраки могут такими называться только в кавычках, так как к миру мертвых и данной стихии магии имеют очень опосредственное отношение. Примерно так же и с живыми картинами. Местные призраки – это слепок информации, ментального сознания и отцвета души, замешанного на магической энергии, которая стала иметь отчасти материальный вид. Хогвартские призраки немного отличаются и от своих местных собратьев. В их структуру тел вплетены управляющие и другие нити чар замка, что делает их не только послушными, но и еще более плотными и материальными, чем их сородичи. В общем, посидев с недельку в полутрансе, анализируя информацию и периодически проводя тесты с энергией Миртл, пришел к выводу, что их можно сделать еще плотнее, почти материальными. Не знаю, как будет с другими призраками, но с замковыми все просто. Всего-то и надо подобрать выправительные чары команды для помощи в формировании тела на основе отблеска души и психологической ментальной матрицы. И вот передо мной висит обнаженное и уже почти полностью материальное тело призрака, а вернуть ей сознание с нужными установками вообще не составило проблем. Протянув руку к хвосту волос, дергаю за него, проверяя чувствительность и плотность. «Ай, больно же, хозяин!» — вскрикнула Миртл после резкого движения моей руки. Я же, не обращая внимания на ее вскрик, опустил руку к ее груди и, взявшись за бусинку соска, потянул его на себя и чуть вниз. «Ах, больно и приятно!» — ах, удивленно простонала призрак. «Хаэм, обопрись на раковину и прогнись пониже!» Отдаю команду Миртл, отпуская сосок и игнорируя ее возгласы. «Да, вы правильно решили, я собираюсь трахнуть призрака. И с учетом того, что ее волосы и соски вполне ощущаются, то и внутренние органы скорее всего работают нормально. Если я не совершил ошибок в матрице создания тела призрака, конечно». Подойдя, хлопнул Миртл по ягодицам, после чего, взявшись за них, грубо развожу их в стороны, открывая вид на приоткрытое влагалище девушки. Поднеся ко входу член, резко вбил его внутрь лона призрака, помогая руками натянуть ее на себя полностью, начав быстро набирать темп фрикций. Судя по визгам, стонам и просьбам Миртл остановиться, она отлично чувствует мой член в ее призрачном теле, и даже через столько боли ей это нравится. Ну а мои же ощущения очень спорные, с одной стороны я ощущаю ее волосы, соски, ягодицы и тело в целом как твердое желе. С другой я четко ощущаю ее внутренности как у полноценной девушки, а драть ее сухое и не растягивающееся влагалище офигенно. Привить смазку чарами не получилось, такое энергия спроецировать не смогла, да и отверстия у нее не изменены, то есть, входя, мой член ее растягивает по своей форме, ощущая все прелести такого узкого лона. А после того, как член или рука были вынуты, отверстие почти мгновенно принимало первозданный вид. В туалете Миртл я провел очень, очень много времени, сношая призрачную девушку. Призрак не могла устать, так же как и я, поддерживаемый магическим источником замка. Я наслаждался неутомимой, неопытной и узкой партнершей, уча ее делать минет и пытаясь растянуть ее отверстие, что не особо получалось. Точнее, обучить ее сексу и минету было несложно. А после пары недель практики она уже сносно владела своим телом. Но вот растянуть ее отверстие механическим путем было нереально, только если изменить через настройки чар формирования тела. Прикола ради пробовал поставить ей плеву и тогда понял, что ее нельзя порвать и что она как резиновая растягивается, позволяя трахать Миртл, но при этом не деформируется. В итоге, после всех экспериментов оставил девушку с природными настройками матрицы тела, просто добавив материальности. Когда я уже стал уставать психологически и Миртл мне начала надоедать, стер ей память о происходящем и вернул тело в привычное для нее состояние. Пока рано такое делать с призраками на постоянной основе. Выйдя из туалета, понял, что барьер стоял не на полную остановку времени, и сейчас было уже раннее утро 2 сентября. Ну и отлично, как раз уже воспользовался маховиком времени. Потянувшись всем телом, направился в башню Дамблдор, чтобы проверить, закончилось ли создание карты или нет. Зайдя в кабинет, заметил, что Альберта так и не уходила спать, занимаясь документами о внеплановых новичках и составлением и перестановкой учебных предметов. Карта мародеров перестала быть картой в обычном понимании этого слова. Теперь это артефактный стол с голографическим изображением замка и всего, что в нем находится и происходит. Чары отлично заменили видеокамеры, а уменьшенный формат вообще не беда, отдельные куски замка по желанию можно увеличить. Ну и плюс ко всему этому, стол почти полноценный артефакт контроля замка, для его полной инициализации нужны разрешения директрисы школы и одного из 4 членов знаменитой четверки основателей. И вроде бы сейчас уже невыполнимое условие, если не знать, что призрак факультета воронов, это на самом деле не дочь Кандиды Коктевран, а она сама. Вот теперь вам должны быть понятны мои мотивы изучения того, как брать призраков под свой контроль. Ну а все остальные эксперименты были побочными на самом деле, но их результат меня радует не меньше основного. Сейчас мы с Дамблдорой Кандидой, точнее с ее призраком, направляемся в ритуальный зал. К моему удивлению, один из ходов в него был из кабинета директора, и мы спокойно спустились по чистым и светлым тайным проходам до самого ритуального зала в центре замка, точнее под замком. Зал выглядел очень просто, это была почти полностью пустая комната с расчерченным полом под многофункциональный магический круг, в центре которого стоял алтарь из магического сплава желтого алмаза, рубина, изумруда и голубого топаза. Алтарь был настолько пропитан магией, что я не решился лезть в него сканирующими чарами, боясь что-то повредить. Когда двери алтарного зала захлопнулись за нами, а три части алтаря засветились, я понял, что ритуал пойдет не так, как я предполагал изначально. Но это не значит, что все плохо. В данном случае наоборот все великолепно. Алтарь признал меня полноправным наследником двух фамилий, а также признал призрака как полноценного участника ритуала. Да, за всеми своими развлечениями и приключениями я и забыл, что гоблины находили у меня родство с Гриффиндором и Слизерином. Так что ритуал пройдет очень просто, а по дороге можно поэкспериментировать и развлечься. Улыбнувшись своим мыслям, стал быстро проверять подстраивающийся под мои желания рисунок магического круга печати, по дороге устанавливая припасенные накопители энергии в нужные узлы круга. Последними штрихами проверки стали установка Альберты в ее часть круга и установка стола карты. Ну и то, что Кандида, уже встав раком, легла грудью на алтарь, а ее ноги и руки уже были зафиксированы, да, фиксация призрака, в специальных появившихся пазах. Оглядев придирчивым хозяйским взглядом эту картину и все магические ее части, остался полностью доволен. Да, я решил трахнуть Кандиду на алтаре, тем самым сделав ее своей первой официальной для магии женой, и то, что она призрак, не играет роли. Хотя, тут больше не жена, а младшая наложница без прав с одними обязанностями. Я не вступаю в ее рот и не ввожу ее полностью в свои, так что да, такое возможно. Кстати, насчет самой женщины, точнее ее внешнего вида. Она почти идеальная копия актрисы из фильма, где Гарри и Ка искали ее диадему. Так вот, она была высокого роста, среднего телосложения с плечами чуть шире среднего, стройными длинными ногами и имела вид девушки лет 25. Овальное лицо, пухлые губы, тонкий нос и зеленовато-серые глаза. Длинные темные волосы были волнистыми, можно даже сказать кудрявыми, как у Гермионы, собранными заколкой и уложенными за спиной, опускаясь до пояса. Одета была женщина в простое тонкое синевато-серое платье с небольшим округлым декольте и юбкой в пол. Ну и отличия от актрисы были стандартны, более сочная и чуть большая задница, а также большего размера грудь, наверное около четверки-пятерки. Все смотрелось очень даже гармонично. Подойдя к Кандиде, задрал юбку, обнажая стройные ноги и аппетитную попку призрака, одновременно запуская ритуал. Пока энергия из накопителей пропитывала рисунок ритуального круга, я мял ягодицы женщины, дразня ее половые губы и девственный анус, поглаживая их пальцами. Женщина уже вся извелась и виляла попой в нетерпении, когда же мой член побывает в ее дырочках. Дождавшись, когда Альберта произнесет нужные фразы, произношу свои и медленно под стон виск призрака ввожу свой член в ее влагалище до основания, после чего стонущая Кандида зачитывает положенные ей строки магического ритуала, и они с Альбертой передают всю полноту управления замком в мои руки, оставаясь только пользователями без прав менять что-то на таком фундаментальном уровне. Ну и вот теперь под неспешные толчки бедрами в узкой киске призрака можно, наконец, полноценно настраивать то, что я и хотел уже давно. Достав из кольца самый мощный кристалл-накопитель, который получился наиболее точной копией моего уникального кристалла времени, пролевитировал его к специальному пазу в столе с картой замка и установил его там. Начиная зачитывать текст, делаю этот стол карту управляющим артефактом всего комплекса чар, имеющихся в замке. Не забываю также исполнить просьбу Дамблдора и ускоряю время в Хогвартсе и на его территории втрое, отдельно выделяю библиотеку, поле для квиддича и гостиничные факультетов, ускоряя в них время в 6 раз. Благодаря полному доступу ко всему функционалу замка, выбрал рубеж возраста старше 25 и остановил для них старение тел. Также позаботился о комфорте всех обитателей замка и вплел в купол чары без времени, которые помогут спокойно жить при таких искажениях времени, не получая психологических расстройств и развиваясь как положено. Под конец взялся за чары, которые уже давно хотел изменить и добавить в них своего. Теперь чары, которые должны следить за моральным обликом преподавателей и учащихся, под моим контролем вместо соблюдения целомудрия и приличий потихонечку будут подтачивать разум всех девушек и женщин старше 16, внушая им разные желания, например, желание в целом подчиняться, желание подчиняться мужчинам, симпатию лично ко мне и желание мне подчиняться, различные развратные мысли, желание носить меньше одежды, отвращение к нижнему белью, чему еще поспособствует нарцисса, обучив девушек специфическим чарам, которым на первом курсе я учил своих девушек, и вот это вот все наложится на мои закладки в их головах, что в итоге сделает из них всех моих послушных кукол. Вторым итогом можно подвести, что из учебного заведения получится отличное место для сексуального развлечения, хотя и учить оно станет не хуже, а то и лучше, чем раньше. Правда, заработают эти чары в полный рост уже в следующем году, хотя это максимальный срок, но кому-то для такого превращения хватит и пары часов воздействия. Как раз по моей задумке к концу года в замке не должно остаться ни одной девушки младше 16 лет, а все первогодки будут разделиться на два потока. Те, кто старше 16, идут сразу в Хогвартс, а те, кто младше, в специальную школу в Хаксмиде, где их будут учить начальным магическим и немагическим дисциплинам. Закончив с первостепенными и обязательными делами, хлопнул Кандиду по ягодицам и сжал ладони, сжимая их и наращивая темп фрикции внутри лона женщины, пока магия делает свое дело. Когда буйство энергии немного успокоилось и первые волны уже разошлись по всему куполу чар, внося изменения, я кончил в матку призрака, заполняя ту спермой, и с этим начинаю зачитывать новую часть речитатива, накручивая призрачные волосы себе на кулак и усиливая толчки бедрами, но снижая их скорость. Под возобновившиеся стоны удовольствия Кандиды, сперма внутри нее начала моментально распадаться на энергию и впитываться в ядро тела. Также, следуя ритуалу, энергия замка и моя собственная стали также ее питать. Через 3 часа, когда буйство сил закончилось, я кончал в матку уже вполне живой женщины. Именно так, живой. Новое тело Кандиды было полностью живое и человеческое, но да, созданное из энергии и множества других нужных для такого процесса веществ. Пусть и нестандартным образом, но сработало. И да, это не крестраж, душу Кандиды ритуал не притянул и не возродил. Просто создал живое тело для призрака, содержащего матрицу сознания женщины и отцвет души, а также запихнул призрачное тело в мясное, объединяя их в одно целое. И с одной стороны это тот же призрак, а с другой уже ожившая Кандида, которую даже магия признает за оригинал, плюс к отцвету души была присоединена и адаптирована чистая душа, делая призрака полноценным живым существом. Вот такие вот дела бывают в магическом мире. Ну и как тебе снова ощущать себя живой? Спрашиваю Кандиду, когда снова установил в ее сознании все нужные ментальные закладки и перенастроил личность как мне надо, ставя ее на колени перед собой. «Очень странно и очень болезненно», — ответила женщина, морщась и поглаживая рукой свой пах. «Хотя, чего я хотела? Насухо, да еще и таким монстром. Ну, придется привыкать, размер может быть только больше», говоря это, подношу член к ее лицу и кладу головку в открытый рот. «МММММ, ХМФ, какой вкусный», проговорила Кандида, пососав головку члена и начав вылизать весь ствол. «Сколько же я упустила в прошлой жизни, отказывая себе в таких развлечениях. Хозяин, вы же порвете мою попку и не оставите ее девственной. Хах, а мне нравится твой подход, конечно порву», сказав это. Положил руки ей на голову и затолкал член в горло, после чего начинаю двигаться. «О, да, какой теплый, молодец, и хватит болтать, в этой жизни у твоего рта другое предназначение». Согласно замычав, Кандида активнее заработала языком и стала двигать головой в такт моих движений бедрами. Урок минета затянулся, женщина старалась реализовать все знания минета, которые скопились у нее в голове за существование призраком и благодаря моим закладкам. Кстати, насчет этого, она хоть и стала живой, но все особенности призрачного тела не потеряла. То есть ее мышцы хоть и тренируются и изменяются, но очень медленно. Навредить ее телу в замке нельзя, оно придет в идеальное состояние, напитавшись силой замкового накопителя. Также это касается и секса, ее органы растянутся так же, как и призрачные, принимая в себя какие угодно размеры, но после окончания ее органы придут в норму, а деформация и подстройка могут идти столетиями. Да-да, она, как и все призраки, бессмертна, а еда, сон и другие потребности появятся только вне замка, а внутри могут быть отключены по ее желанию. После 2 суток беспрерывного минета, где Кандида сначала работала только горлом и языком, а после уже подключила и свои руки с грудями, женщина выпустила мой член изо рта и отошла на пару шагов. Тяжело дыша, Кандида опустилась сначала на колени, а после того, как повернулась ко мне спиной, встала на четвереньки и начала слегка качать бедрами. «Ха, отличное приглашение себя выебать, мне нравится». Подойдя к Кандиде, развел ягодицы и стал поглаживать ее сухие половые губы головкой, когда услышал ее просьбу. «Хозяин, пожалуйста, в попку». Хмыкнув, перевел член к ее сморщенному колечку ануса и, слегка смазав его спецчерами, стал проходить внутрь. «Да, правильно, я решил ее смазать, думаю, иначе в ее очко я бы не вошел. Да уж, не знаю почему, но зад Кандиды был намного уже даже аномально узкой задницы Миртл. Но именно что был, воспользовавшись своей властью, я подкорректировал матрицу тела женщины, сделав ее посвободнее. Также после недели истязания ее матки, выполнил ее просьбу и активировал функцию смазки, и после этого благодарная женщина не слезала с моего члена больше 2 месяцев, изредка прерываясь на сон. Из ритуального зала мы ушли почти сразу, когда я опробовал зад бывшей призрачной леди, и обосновались мы у Дамблдор в спальне, где мы вдвоем хорошенько оттрахали директрису и Минерву, которая была у нее в кабинете. Ага, Кандида оказалась лесби, и знала чары, которые увеличивали ее клитор в размерах и слегка меняли форму, что позволило ей вместе со мной трахать женщин. А после того, как заместители и директриса были отправлены в бессознательные дали, то сама Кандида снова подарила всю себя мне и моему удовольствию. По ее поведению складывается чувство, что ее и Боунс тренировали по одной схеме. Сейчас я лежу в постели и поглаживаю волосы спящей Кандиды, пока Минерва и Альберта делают мне совместный минет. Я же, пока женщины работали ртами, размышлял над тем, как же по магическому миру ударит информация о воскрешении одной из основательниц Хогвартса, а с учетом того, что она знает, где призрак второй, то и основательница Пуффендуй обретет плоть, когда мне будет не лень этим заняться. Шумиха будет знатная с учетом того, что тут даже не крестражи, а просто призрак и неконтролируемый природный выброс энергии на источники сил. Посмотрим, к чему это приведет. Но самое главное, что все мои надстройки над полем уже работают, так что о воскрешении будет объявлено, а о замужестве умолчим, не стоит пока так шокировать общественность. Рано. Примечание к части. Опять черновик. Ну вот и глава. Жду тапки. Опять прошу помощи. Сейчас важна любая поддержка. Сейчас любая денежная помощь очень важна и нужна. За любую помощь буду благодарен. Мне так просить непривычно и немного стыдно, но ситуация такая, что приходится. https://www.donationalerts.com/erdarenkft От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470 Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые 2 части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658 Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10598582 Глава 36. Обязательные события. После того, как школа попала под мой единоличный контроль, в реальном мире прошло уже 2 месяца, для жителей замка 1/2. А вот сколько для меня, я уже не вижу смысла считать. На следующее утро все преподавательницы, кроме Рики, с ней и Нарциссы, подписали новый рабочий контракт, делающий их рабынями Хогвартса. После того, как все женщины подписали контракт, мы еще пару недель не покидали учительскую под барьером, празднуя это событие. Да, я решил устроить небольшую групповушку, оттрахав преподавательниц Хогвартса, особо наседая на тех, с кем еще ни разу не спал. Особо надолго я оккупировал дырки негритянки Авроры и полуиндианки Батшиды. Обе женщины оказались целочками, хотя обеим было уже больше 40 лет. Разрабатывать киски и анусы 2 женщин было приятно. И да, все же стоит признаться, за 3 жизни англичанки и европейки мне поднадоели, А вот восточные, азиатские и африканские красотки мне сейчас более интересны. Ну или магические существа. Та же Камила снова не слезала с моего члена почти два дня, а после, когда я наигрался, отдал ее на растерзание клонам, которые уже вовсю драли Аврору, Бакшиду и Камилу во всевозможные отверстия по 5 клонов на женщину. Как вы правильно поняли, теперь любой житель замка мужского пола и старше 16 может также поиметь любую преподавательницу, подписавшую контракт. Может, то может, но, думаю, таких случаев будут единицы. Ну, во-первых, сами женщины не будут распространяться о их дополнительных обязанностях, сами не захотят, да и контракт запрещает. И во-вторых, если у женщин похоть и раскованность повышается благодаря барьерам над Хогвартсом, то вот у мужчин все наоборот. Так что повальных оргий и эксплуатации учителей и персонала замка, устроенных кем-то кроме меня, не предвидится. Следом за развлечением с учителями я вспомнил про мадам Пинс, которая незаслуженно была обделена моим вниманием. За 2 летних месяца спокойствия, женщина полностью убедилась в догадках, что ее своей секс-рабыней сделал кто-то из учеников, а не магическое существо. И признаваясь себе, ей было все равно, она соскучилась по грубому обращению со своим телом и ощущением гигантского члена в матке или анусе. Да и в целом ей нравилось то, как с ней играли. И сейчас она гадала, выпустился ли ее хозяин из школы или нет. «Доброй ночи, мадам Пинс», — говорю, обнимая женщину со спины и кладя руки на ее груди, сейчас имеющие 5-й размер. «Смотрю, вы продолжаете улучшать свои способности метаморфа», — сжимая грудь, прикусываю верх уха женщины. «Мистер Поттер, что вы себе позволяете?» «Ах!» — воскликнула библиотекарь, узнав меня по голосу, и в конце, не выдержав, застонала. «Не кричите, мадам Пинс, пока я не поставил барьер, как всегда», — говорю, улыбаясь, и еще сильнее сжимаю ее груди, а после разрываю платье, обнажая их. «Или в этот раз хочешь, чтобы кто-то видел, как ты скачешь на моем члене? Ах! Ха, хозяин!» — простонала женщина с расширяющимися от шока глазами. «А кто же еще? Или ты уже забыла, что мое клеймо не позволило бы никому к тебе так прикоснуться?» Говоря это, потянул женщину за соски, разворачивая сначала к себе лицом, а потом, потянув соски вниз, вынудил встать на колени, в то время как на ее лицо опустился увеличенный член, и в ее глазах я снова стал выглядеть как монстр. «Давай, открывай пасть, я соскучился по твоему рту». Пинс сразу же как встала на колени и облизала всю длину члена, после чего открыла рот пошире и погрузила его в свое горло. «Да, эта кукла уже отлично натренирована, и можно просто расслабиться и получать удовольствие, пока она сама все делает, что я и сделал, облокотившись на полку с книгами руками и упираясь в книги головой, позволив женщине самой меня ублажать. Как уже понятно, я решил проведать мадам Пинс, и мы сейчас в дальнем углу закрытой секции пустой, из-за давно прошедшего отбоя, библиотеки. Ух, как же классно работает язычком эта сука. Я не выдержал, кончая и заполняя рот женщины спермой уже 3-й раз за час. После того, как женщина все проглотила и хорошенько почистила член, я поднял ее за волосы на ноги. Пинс тяжело дышала и еле стояла на дрожащих от возбуждения ногах, но это ей не помешало самой развернуться ко мне спиной и прогнуться вперед, выставляя свою попку для секса. Хлопнув пару раз по упругим ягодицам, взялся за них руками и, разведя в стороны, открыл себе вид на ее пульсирующее анальное кольцо. Улыбнувшись, подставил член и одним толчком загнал всю его увеличенную длину в завизжавшую от боли и удовольствия куклу. Ох, а как сжимает то! Я даже не смог сдержаться и сразу кончил. Да, Пинс точно соскучилась по грубому сексу. Теперь с Пинс, Помфри и Унаханой я развлекаюсь каждый день, все эти 3 женщины захватили мое внимание. Если Поппи поначалу была малоактивна, занимаясь сексом только из-за контракта и обработки, то к концу первого месяца она, так же как и Унахана с дочерью, стали такими же зависимыми от секса со мной, как и Пинс. Теперь я их не оставляю без внимания и, если не успеваю сам, то отправляю клонов. Но за эти 2 месяца все 3 куклы ни дня не провели, хотя бы по разу в сутки не получив член в свои дырки. Также все эти 2 месяца я почти не посещал занятия, да и то, когда я там был, приставал к Дарье и трахал Геру. Ну а как иначе, если я сначала выполнял обещание самому себе больше проводить время со своими девушками и женщинами, а после пошли результаты работы моих ритуалов. Для того, чтобы в Хогвартсе начались первые изменения, потребовалась ровно неделя. И это поразительно быстро с учетом того, что я настраивал барьер влияния на максимально плавный процесс с минимумов воздействия в сутки. Причем, если то, что маглорожденные быстрее начнут носить более откровенную одежду и меньше париться формой, было ожидаемо, да и то, что взрослые первогодки начнут больше общаться со мной тоже, то вот то, что чистокровные девушки и леди со Слизерина будут уже со второй недели ходить и краснеть, было неожиданно. Но стиль их одежды не изменился, строгие платья или полная форма Хогвартса с юбкой в пол. Выловив одну из старшекурсниц-змеек, решил совместить приятное с полезным, то есть хорошенько трахнуть девушку, заодно выяснив, что происходит в их факультете. Я, конечно, мог спросить Дарью, но так интереснее. И все оказалось просто, чистокровные снобки не смогли сопротивляться чарам, наложенным на замок, но также они не смогли начать менять стиль одежды открыто. Но магия на них давила и переделывала их сознание по стандартам, заложенным в ней, а из-за эмоционального конфликта добавление и внушение не ослабло, как можно ожидать, а наоборот усилилось. Вот они и нашли выход, начали избавляться от нижнего белья и тому подобное. За весь следующий месяц эти представительницы знати избавились почти от всего исподнего, и теперь на них только платья из очень тонкой ткани или мантии на голое тело. Еще чуть-чуть и можно вводить эксперименты с одеждой для всего Хогвартса. К концу второго месяца после активации чар, влияющих на сознание женской части жителей замка, я уже спокойно мог трахать любую ученицу старше 16. Последними на благо моего члена сдались слизеринки, что было очевидно. Также очевидно было и то, что первыми моими игрушками стали гриффиндорки. Уже во второе утро в душевой, где я принимал душ и трахал Рихими, выстроилась очередь из 5 40-летних первогодок, у которых уже от одной мысли обо мне была течка. В итоге, ни Орехиме, ни эти 5 шлюх не попали на занятия по причине усталости, так как были заперты в душе со мной и клонами почти на 3 дня, во время которых все их 3 отверстия подвергались максимально грубому использованию. Кроме них, в спонтанное развлечение были втянуты еще пара старшекурсниц вместе с Перси и мать Орехиме, Мацумата. Вот эта троица старалась особенно сильно. Ну, Перси понятно. А вот Мацумата с Орехими вовсю старались показать себя и заинтересовать меня, и это у них получилось. Еще 2 метаморфини в коллекции игрушек никогда не лишние. После этого случая я решил ослабить влияние чар на сознание женщин еще сильнее, оставив самый минимум воздействия. Все же я хочу их раскрепостить и периодически трахать, а не превратить в бездумных животных, живущих только инстинктом размножения. Но даже так, гриффиндорки и пуффиндуйки старше 20 очень быстро получили максимальную обработку. Уже к концу второго месяца все женщины во всем замке уже были полностью обработаны по максимальному уровню, чем я постоянно и пользовался, трахая женщин в коридорах, ходя вместе с этими первокурсницами на занятия. Естественно, занятия меня не интересовали, а вот сами женщины очень даже. И трахал я там как преподавательниц, так и учениц. Хорошо, что занятия первокурсниц 11-леток и тех, кому больше 16, были разделены на 2 потока. Все занятия проводились в разное время и не пересекаясь между собой, так что малышня не видела, как их обожаемые преподавательницы скачут на моем члене. Сейчас уже был конец октября, а значит близится Хэллоуин и пора что-то решать с некоторыми важными вопросами этого года. Ну, во-первых, узнать, будет ли надпись на стене после праздничного ужина. Караулить местность лично я, естественно, не стал. Мало того, что в этой реальности надпись может быть где угодно, так и для таких вещей есть портреты с призраками. Второй вопрос, это скорое пробуждение Лили Поттер. По расчетам Альберты осталось 2 дня, когда барьер стазиса исчезнет, и нужно будет быть там, чтобы уладить этот вопрос. Ну и третье, это мелочи, связанные с политикой и бизнесом. А пока мне и в большом зале сидится отлично и празднуется хорошо. Зал сейчас имел классические украшения, тыквы, свечи, летучие мыши, паутинки и все такое. Только в отличие от обычного мира, все эти украшения были анимированные, а некоторые летали над головами. Также тут присутствовала большая часть призраков, помогая создавать атмосферу, а оставшиеся патрулировали замок. Больших или средних столов факультетов сейчас не было, по залу было разбросано множество маленьких столиков, вокруг которых собирались компании учеников независимо от факультета. Например, наш стол был в самом углу подальше от всех остальных, и за ним сидело больше всего людей, И тут были представительницы всех четырех факультетов. Да, да, всех четырех, не забывайте про Дарью и Кандиду. Кстати, насчет Кандиды я был прав, и получился целый дурдом на выезде с подтверждением того, что она это она, и того, что она не использовала темных ритуалов, а скорее сам замок и магия решили ее вернуть в мир живых. Да, столько старых ритуалов давно не проводили в стенах Хогвартса, но главное здесь то, что все убедились, что все в порядке, хоть и выходит за все известные нормы. Ей даже должность новую выделили, содиректор и наблюдатель за качеством образования. Шумиха в газетах до сих пор стоит и не думает уменьшаться, да и Рита молодец, даже без моей помощи находит интересные факты и поддерживает инфоповод. Так что за этим событием день рождения Дарьи прошло незаметно, но с учетом того, что оно было недавно, и ей исполнилось 18, это не страшно. Угловой стол я выбрал не зря, его проще накрыть барьером со временным ограничением. Я до сих пор пользуюсь барьерами в людных местах замка, хоть поле и работает на всей территории. Мало того, что это дополнительное ускорение времени, так и мне комфортнее. Например, сейчас время ускорено всего в 3 раза, и я развлекаюсь со своими девушками. Мацумата, Орехими и Джесс голыми танцуют в середине стола, Гермиона и Гера активно прыгают на членах уклонов, причем на клонах с увеличенными членами, и сейчас обе девушки покрикивают от боли. Под столом Пенелопа Кристалл, староста Коктеврона, вместе с Перси старательно делают мне минет. По бокам от меня, опираясь на стол, раком стоят старшая и младшая Малфой, радуя меня видом на свои задницы и истекающие соком киски. Все остальные из часто мной используемых кукол сидят, общаются и ждут своей очереди быть насаженными на член мной или моим клоном. Откинувшись на удобную спинку кресла, уложил руки на блондинистую голову Пенелопы, погладив ее по волосам, взялся за них и одним движением натянул голову девушки на свой член, проникая в ее горло на всю длину. Носик девушки сейчас вжат в мой пах, по щекам текут слезы от унижения и обиды на себя, за то, что не справилась сама, а ее горло тем временем хаотично сокращается от недостатка кислорода, массируя мой член. Когда девушка привыкла к тому, что ей не нужно дышать, чтобы выжить, и ее горло перестало спазмировать, я стал двигать головой кристалл, почти полностью вынимая и вновь погружая в ее глотку член. В общем, использовал ее горло как мастурбатор, а то сосет она отвратительно. Кстати, насчет этой когтевранки, про нее я вспомнил неделю назад, точнее она сама о себе напомнила. Канон решил выкрутиться и сделал девушку лесбиянкой, по уши влюбленной в Перси, и как ни удивительно, рыжая отвечала ей взаимностью, отчего морально мучилась. Перси не удержалась и переспала с Пенелопой, и после этого как раз и начала мучиться совестью от того, что мне изменяет. Забавно выкручено у девушки сознание. Как вы помните, у нее закладки были только в начале, да и то самые простые. Но она собралась силами и в конце прошлого месяца призналась в измене. Для меня лесби, это не измена, и мне на такое по барабану, но вот Перси такое сильно волновало, на что я предложил ей, что я промою ее подружке мозг и сделаю ее своей игрушкой, а раз обе они мои, то и проблем нет. Я ожидал хоть минимум, но негатива в реакции девушки, но нет, его не последовало. Перси была рада такому легкому решению проблем, хотя чего я ждал, если с ее разрешения промыл мозг ее сестрам и матери. Окончательно мучение рыжей кончилось, когда она лично привела Пенелопу ко мне, а после обработки девушки сама усадила свою любовницу мне на член. Для первой тренировки Пенелопы я использовал барьер, в котором мы втроем задержались почти на месяц. Весь этот месяц обеим девушкам приходилось нелегко, драл я их с особой жестокостью. Ну, если Перси была привычна к подобному, то вот кристалл было сложно, но к концу тренировки девушка пристрастилась и стала полноценной мазохисткой не меньше рыжей старосты. Впрочем, в течение следующего месяца по реальному времени и неизвестно сколько в барьерах Пенелопе легче не было. Мы вместе с Перси драли кристалл во все ее дырочки, приучая девушку к сексу втроем и тому, что я пользую ее где мне вздумается, но в основном в ее спальне под куполом. В итоге еще одна староста стала, кроме того что мазохистской, так еще и нимфоманкой, помешанной на мне. Но сосать она нормально так и не научилась, какой-то антиталант к этому у нее, но вот горло у нее узенькое, и в качестве мастурбатора самое то. Пока одна блондинка сосет, я оголил зад еще двух чистокровных блондинок, избавив их магией от одежды. Причем что мать, что дочь уже текли водопадом, и стоило погладить их половые губки, как Нарцисса и Дарья, выгнув спинки, завыли от удовольствия, кончая. Кончив в рот Пенелопы, встал из-за стола и пристроился позади Дарьи, став поглаживать ее киску головкой члена. «Как только я лишу ее девственности, магический контракт, составленный Люциусом Малфоем, вступит в силу, и его дочь станет моей наложницей, также его жена становится только моей игрушкой, возвращая себе свою фамилию. Почему Нарцисса станет моей собственностью? Тут все просто. То, что Люциус и она расторгнут брак, очевидно. Брак у них магический и составлен так, что весь откат идет на жену, и вот, чтобы пережить откат и не потерять магию, я, как глава дома Блэк, Сириус недавно снял с себя все права и обязанности и передал кольцо лорда через гоблинов, принимаю ее назад в семью, но в роли наложницы лорда Блэк, не мою лично, а именно любого, кто будет главой семьи. Это сделано, чтобы откат получил не я, а она сама, а магия рода нивелирует последствия, возвращая ей силы. 16. Обдумывая то, как повлияли закладки на договор с Люциусом, поглаживал членом киску Дарьи, периодически немного входя в нее, но не больше половины головки, при этом разминая ее ягодицы и играясь с анальным кольцом, растягивая его. Пока я игрался с киской Дарьи, создал еще одного клона и отправил к ее матери. Клон не стал медлить и грубо ворвался в зад блондинки, став вовсю драть задний проход Нарциссы. Женщина хоть и была привычна к моей грубости, но сейчас особенно громко кричала, кончая от поведения клона. Ну и я не стал медлить, и одним движением загнал член почти наполовину длины в узенькую киску Дарьи. Этим толчком я лишил девушку девственности. Под громкий всхлип Дарьи я загнал член вторым толчком полностью, проникая уже в ее матку. От такой грубости девушка не выдержала и потеряла сознание от боли и оргазма. Пока я приводил Дарью в сознание и начал движение бедрами в ее киске, Нарциссу, Дарью и меня окружило золотистое сияние магии. Под мелодичный потусторонний женский голос контракт подтвержденный исполнен на шее и на запястье Дарьи появились ошейник и браслет из рун соответственно, такой же ошейник появился и у Нарциссы, но без браслета, а у меня на правой руке добавились символы их имен. Однако, все же не верилось, что все так получится, и магия признает все, что я сотворил, как и то, что Малфой решил и жену мне отдать, если я с дочкой сойдусь. И самое интересное в том, что это все его инициатива без моего участия, но под влиянием основных закладок. Ну, тем лучше, теперь за столом нет ни одной Малфой, а только три наложницы официальные и много будущих наложниц и жен Гарри Поттера. А Дарья сейчас получает первый разряд спермы в себе в матку. Решив, что просто трахать Дарью мне уже мало, я схватил за руку танцующую Мацумата и притянул ее к себе, вынудив сесть на спину блондинки. Как только женщина оказалась передо мной, я уткнул свое лицо ей в грудь и стал целовать и покусывать ее кожу. Примерно тем же самым занялся и клон, трахающий Нарциссу, только притянул он Рихиме, а танцевать осталось только Джесс, но через пару минут ей составила компанию Рика и Нимфодора. После влагалища Дарья я, увеличив член вдвое, стал медленно натягивать ее попку. Мне снесло тормоза и я решил послушать крики девушки. Бывшая Малфой в сознании продержалась только полчаса, после чего отправилась в лечебный сон. Естественно, физически она была цела, но вот морально устала. После того, как вырубилась Дарья, я подтянул к себе таз Мацуматаи, раздвинув ее ножки, резко проник в ее узенькое лоно. Женщина стала гораздо активнее изучать метаморфизм. Когда я ее стал стимулировать сексом, так ей стало намного интереснее, чем просто зубрить текст или изучать что-либо просто так. За нашим столиком я провел еще пару часов, наслаждаясь сексом со своими девушками, а под конец вечера решил устроить массовое шоу, которое никто кроме женщин-участниц не запомнит. Выйдя в центр зала, где обычно стоит стул с распределяющей шляпой, вызвал к себе шестерых последовательниц, пятерых для задумки, а шестую для себя. Первым делом возле меня оказалась Августа Лангбаттом, что, опустившись на колени, поцеловала головку моего члена и стала его облизывать по всей длине. После того, как женщина почистила мой ствол от спермы, то открыла рот пошире и взяла член сразу до основания, начиная активно работать головой и горлом, заглатывая его полностью при каждом движении. Я же обнажил груди Августа и стал посылать жалящие чары в ее соски. Первые минуты подобное поведение железной леди вызывало шок и неверие у окружающих, а у тех, кто знает ее лично, даже негатив. Но через 10 минут шок и негатив исчезли, мужчины потеряли к происходящему интерес, и для них это стало нормой. А у женщин негатив во взгляде сменился, став похотливым, и женщины стали внимательнее смотреть, давя улыбки и покусывая губы, как Августа, стоя на коленях, полирует своим ртом мой член, а после начались тихие перешептывания, порождая обсуждение. Обсуждали в основном две темы. Первая, что они бы меня обслуживали, и как лучше было бы обслуживать мой член на Августе. И вторая, они хотели видеть, что я сделаю с женщиной. Следующие пару часов я с большим удовольствием трахал рот пожилой куклы. Когда рот женщины мне стал надоедать, я кончил очередной раз и спустил все в рот Августе, после чего вызвал еще четырех шлюх. Трелани, Аврору Синистру, Наоко Даймон и Сузука Ямазаки. Пока каждая из женщин по очереди делала мне минет, я магией создал небольшую трибуну с четырьмя фиксирующими стойками для женщин. После того, как кукла получала пару залпов спермы себе в рот и надоедала мне, то отправлялась к постаменту, где ложилась на подставку, а я крепил ее руки и ноги к нему же. Со стороны было впечатление, что женщина стоит на четвереньках в воздухе. После того, как все четверо кукол были зафиксированы, а все несовершеннолетние покинули большой зал со стертой памятью, я накрыл его барьером от кристалла, полностью останавливая время. Тем временем зафиксированных женщин стали окружать все оставшиеся парни и мужчины, которые находились в большом зале. Да, вы правильно поняли, я решил отдать этих четверых на растерзание толпы. Их будут сношать до тех пор, пока вся толпа мужчин не будет удовлетворена. Причем удовлетворена полностью, со всеми их тайными желаниями. За жизнь женщин я не боялся, в каждый постамент был внедрен кусочек философского камня, настроенный на лечение и поддержание жизни у лежащей на нем женщины. Также не было ревности или переживания, что этих четверых трахают другие. Все же их я не считаю своими, это просто дырки, которые периодически можно трахнуть, а кто будет их трахать кроме меня уже все равно. Да и всех в мире захапать в свое личное пользование нереально, как минимум физически меня на всех не хватит, так что я беру тех, кого считаю самыми лучшими, а остальными можно и поделиться. Пока я размышлял, ко мне подошла Минерва и, сняв свою мантию, под которой ничего не было, опустилась на колени, ожидая, когда я уделю ей внимание. Вынув член изо рта одной пожилой шлюхи, уложил его на лицо другой. Реакция Минервы не заставила себя ждать, она начала тереться лицом о член и облизывать его. Черты кошки у нее стали проявляться чаще, чем раньше. Постучав членом по лицу женщины, подставил тот к ее губам. Макгонагалл сразу открыла рот пошире, впуская мой член сразу себе в горло. А ведь раньше даже представить было нельзя, что Минерва и Августа будут себя так вести. Ну, если Лангботтам полностью под контролем и ее интересы переделаны, то Минерва в итоге сама полюбила секс со мной и стала проявлять больше пристрастия к моему грубому отношению с ней, но я только рад. Мне все же нравится развращать этих шлюх, используя минимум закладок. Да и трахать саму Минерву нравится, особенно смотреть, как эта строгая пожилая женщина глотает мою сперму с развратным лицом, превращаясь в похотливую куклу для секса. Как ни странно, на мужчин почти не пришлось воздействовать, только убрать нерешительность и временно заблокировать мораль, а дальше они и сами сорвались с цепи, накинувшись на указанных и доступных им женщин. Удивило, что первой жертвой стала Трелани и ее анус. Действительно не ожидал, что у многих в Хогвартсе настолько жестокие и пошлые фантазии на эту куклу. Но факт есть факт, взад ей член пихнули первым делом, а после этого стали избивать ее, по дороге играясь с грудями и мокрой от удовольствия пиздой. Через 10 минут наблюдений за играми самых смелых Трелани, мужчины осмелели, и все четыре женщины были оккупированы ими и уже начали использоваться по их прямому назначению. Через полчаса у мужчин сорвались все тормоза, и они стали использовать всю четверку как кукол для секса, невзирая на их состояние. Я даже пару раз слышал заклятие Круция, а про жалящие или ударные вообще молчу, их было множество. Сейчас к Трелани и Синистре самая большая очередь, хотя я думал, что японки будут самыми популярными. В зале осталось около 300 мужчин, и каждый должен будет опробовать хотя бы по разу всех четырех кукол во все их отверстия, больше можно, меньше нет. И даже я понимаю, что женщинам придется очень нелегко, и без магии вряд ли бы они справились. Но они под чарами и зельями, так что справиться, следовательно, Пофиг на это, да и я сейчас увлечен другим. Увеличив член вдвое, натягиваю на него ставший очень узким зад МакГонагалл и наблюдаю, как у нее округлились глаза и широко открылся рот в беззвучном крике. Также наблюдаю за тем, как развлекаются с куклами. Женщинам там действительно приходится нелегко, мало того, что они познают тройное проникновение, так их еще и чарами ласкают. Применяемые чары идут от самой простой щекотки до круция. В итоге, вечеринка в честь праздника превратилась даже не в мини-оргию, которую я изначально и планировал, а в полноценный генг-бенг для четырех преподавательниц и 300 мужчин, и в мой забег по старшекурсницам и остальным преподавательницам в виде групповухи. Первокурсниц старшего поколения и учениц старших курсов обезвредили чарами, чтобы не мешали получить доступ к моему члену им в первую очередь. Первым делом мой член в свои тугие и девственные анусы получили все 70 змеек. По-моему, самое то начать именно с них. На каждую змейку у меня уходили в среднем сутки, и это только на тренировку их аристократичной задницы, иногда и больше суток, когда мне хотелось поиметь их киски с ротиками. Я не спешил, наслаждаясь их зрелыми телами. Насчет количества восьмикурсниц у Слизерина не удивляйтесь, стоит учесть домашнее обучение, плюс в Хогвартс вернулись те, кто его закончил в ближайшие 10 лет. И вот, несмотря на то, что многие уже имели детей, а некоторые уже и не по одному ребенку успели родить, их жопы были девственны, да и ртом работать могут только немногие, притом не очень хорошо. После слизеринок я уделил внимание и всем остальным факультетам, начиная с восьмикурсниц и заканчивая новым старшим поколением первокурсниц. Но уделить внимание абсолютно всем нереально, даже без младших курсов и с учетом того, что тут только те, кто старше 18, все равно народу получается половина школы. Чтобы уделить внимание каждой девушке, уйдет слишком много времени, да и смысл всех иметь сейчас, если я никуда не спешу. Я даже весь восьмой курс слизеринок хоть и трахнул, но только взад, и теперь среди старшей аристократии нет ни одной анальной девственницы. Так что я старался после змеек обращать внимание только на тех, кого не знаю или не помню, чтобы трахал. Ух, что касается целок, их было много. После 15-й разработанной мной девственницы я переключился на маглорожденных постарше, но и среди них целок было немало. В общем, веселье получилось знатное, растянувшись очень надолго. Я даже не могу сказать насколько, так как освещение не менялось, и время было остановлено полностью. Сном определить дни тоже сложно, так как я могу в таких оргиях не спать несколько суток, а потом сутки отсыпаться. Вот и выходит, что я могу сказать, что все это длилось очень-очень долго. Когда все пришли в себя, а мадам Помфри и Унахана, тоже мной оттраханные, переместили бесчувственных жертв оргии в медкабинет, я деактивировал кристалл. В медкабинет отправились все четверо кукол-преподавательниц, удовлетворяющих мужчин, и десяток девушек с истощением, с которыми я перестарался. После снятия барьера все потихоньку стали расходиться по спальням, и уже никто, кроме моих женщин и преподавательниц, не помнил, что тут было. Я в спальню шел специально не новым путем, а старым через туалет Миртл, чтобы проверить канон. Ну и он меня не подвел. Правда, кошка Филча была полностью жива и здорова, и как и я сверлила надпись своими глазами.